Я хотел бы напомнить большой отрывок из Священного Писания, который записан в послании к евреям. 10 глава, буду читать с 1 стиха, послание евреям. 10 глава, с 1 стиха буду читать. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертвы, бывшие очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами ежегодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь и тельцов и козлов уничтожала грехи. Поэтому Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжения и жертвы за грех не угодно тебе». Тогда я сказал: «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил: «Вот иду исполнить волю твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. По этой-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежегодно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Об этом свидетельствует вам и Дух Святой, ибо сказано: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более, а где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Ну, до этого места. Братья и сестры, вопрос греха и вопрос совершенства – это вопросы, которые волнуют всех людей. Всех людей. И, в общем-то, люди по-разному относятся к своей греховности. Кто-то внутри себя, в совести, ну, неспокоен, кто-то мучается серьезно, кто-то легкомысленно относится, но нет такого человека, который не знает о греховности. Даже неверующие люди, спроси их, грешник ты или нет, любой скажет, что он грешник, любой. Друзья, и в то же время много людей с самого начала, наверное, после грехопадения, по-разному искали пути к совершенству. И не случайно есть религии, ну, я не говорю об идолопоклонстве, а религии такие мирового значения, типа буддизма, конфуцианизма, которые имеют свои истоки еще задолго даже до рождения Иисуса Христа. Это религии, которые стремятся к совершенству. И даже некоторые люди говорят, что сам Христос в свои дни юности ходил в Индию и там учился у великих учителей. Ну, это, конечно, мы понимаем, нелепость. Но это говорит о том, что все люди как бы объединяются в этом стремлении к совершенству. И я удивлялся, как наш русский народ в то время, когда, ну, открылась немного свобода такая для людей, и когда к нам в город, можно сказать, лавиной нахлынули вот эти восточные учения, типа кришнаитства. И мне было очень странно, как русские люди, ну вот, стремятся к этому. Как они туда вот так падки на это. И я даже знаю одну сестричку, она молодая сестра, приехала к нам в Петербург. Это очень опасный город наш, где столько соблазнов. И вдруг она перестала ходить в собрания. И когда мы, наконец, с ней сумели встретиться, она говорит: «Я остаюсь верующей». Я говорю, а как ты веришь? Ну, и она объясняет, она посещает какое-то, ну, общество такое, которое с помощью медитации входят в общение с Богом и получают соответствующее, ну, какое-то удовлетворение. А самое главное, что хотя бы на тот момент, когда они занимаются этой медитацией, они ощущение имеют независимости или же свободы такой от вот этого гнета, ну, земного, плотского, человеческого. И уже это временное даже, ну, какое-то приносит удовлетворение. Друзья, но какое счастье было для израильского народа, которому Бог сам пришел и сказал: «Я Бог». Так он пришел к Аврааму, так он явился к Моисею, и так был дан закон через Моисея. И они первые узнали вот этот путь, путь к прощению, путь к совершенству. Друзья, ну вот апостол Павел, наверное, автор послания к евреям, он открывает такой удивительный секрет. Удивительный секрет. Хотя жертвы и всесожжения когда-то были даны Богом для народа израильского как средство угождения Богу, как средство прощения грехов. И в то же время он вдруг говорит, что жертвы и всесожжения не угодны Богу. Не угодны Богу. Удивительно. Тысячелетия народ израильский приносил жертвы Богу. А оказывается, они неугодны Богу. Неугодны. И они сами по себе не могут ничего сделать, эти жертвы. Не могут. В то время как у Бога было тоже большое желание человека вывести из состояния его греховности и даровать ему то, что он потерял в саду Эдемском в связи с своим грехопадением. У Бога было такое желание. А что же были жертвы? А что же делали они? А они, здесь написано, они постоянно напоминали людям о их греховности. Они открывали эту греховность. Они открывали человеку, что и как страшен грех. И плохо то, что люди по своей испорченности не могли этого уразуметь и не имели вот этого страха перед грехом, несмотря на то, что за каждый их грех проливалась невинная кровь. Они становились свидетелем и даже сами участниками, убивая невинное животное. Это было не для того, чтобы они стали чистыми, а это было для того, чтобы им напомнить, как страшно то, что они сделали. Друзья, ну вот, дальше мы читаем такое славное откровение. Иисус Христос – это тот, кто сказал: «Вот иду исполнить волю Твою Божию». Вот, оказывается, единственный тот источник для каждого человека, который может удовлетворить жажду, искание, потребность человечества – это Христос. Он пришел для того, чтобы исполнить волю Божию. Он пришел для того, чтобы решить вот эту самую главную проблему, для того, чтобы удовлетворить искание человека, внутреннее искание, внутреннюю потребность или стремление к совершенству. Во Христе открывается этот путь. И здесь мне хочется обратить внимание, вот сопоставляется, что закон с его жертвами – не могли сделать совершенными человека. А с другой стороны, мы прочитали, что Иисус Христос одним приношением сделал навеки совершенными освящаемых. Я помню, в нашей церкви была как-то беседа, и служитель задал вопрос: есть ли среди нас люди совершенные? Ну и, конечно, все очень скромно промолчали. Он говорит: как, никого нету? Но он говорит, я задам другой вопрос: а можем ли мы быть совершенными? И, конечно, большинство, ну, закачало головой вправо и влево. утверждая, что такого невозможно быть, такого не может быть. И тогда, я помню, он говорил о том, что нет, нет, мы должны быть совершенными. Мы должны быть совершенными. И когда Иисус Христос говорил свою Нагорную проповедь, Он не просто так, знаете, красивую фразу сказал: «Итак, будьте совершенны». То есть это то, что действительно является достоянием человека. Человек должен идти к совершенству. Должен. Это его цель. Это то, к чему он призван стремиться. Это то, что мы в себе чувствуем несовершенство, не говорит о том, что мы должны такими быть. Нет. И Иисус Христос, Он пришел для того, чтобы сделать нас совершенными. Я познакомился немножко с учением православной церкви. Знаете, они говорят, что спасение – это путь. Это путь. Это путь к совершенству. Я думаю, что это потому, что само православие пришло с Востока. С Востока. Поэтому они немножко по-своему понимают этот вопрос и стремятся. И когда мы спросим человека, который посещает православную церковь, искренне верующего, он нам скажет: «Да, я хочу быть спасенным. Я хочу быть совершенным. Я стремлюсь к этому». Он так скажет, и он прав. Там так говорят, там так учат. Это их богословие. Но Слово Божие нам открывает другую картину. Иисус Христос сделал нас совершенными. Что это такое? Что это такое? И кто из нас совершен? Апостол Павел в послании филиппийцам открывает такую истину. Кто из нас совершен, тот так должен мыслить. И я прочитаю это место в Священном Писании, может быть, вам знакомо, чтобы нам немножко понять, что имел в виду апостол Павел. Послание филиппийцам в 3 главе мы читаем такое слово. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так должны мыслить и по тому правилу жить». Братья и сестры, апостол Павел сразу говорит такую вещь. «Я не почитаю себя достигшим, а только стремлюсь к цели, к почести вышнего звания во Христе Иисусе. И кто из нас совершен, тот так должен мыслить». Братья и сестры, здесь апостол Павел открывает вот эту истину, что совершенство человека, оно происходит внутри его, внутри, не снаружи, а внутри. И он говорит: «Я стремлюсь, я не достиг, но я стремлюсь». Перед ним этот образ совершенства, к которому он устремляет свой взгляд, к которому он стремится. И это, апостол Павел говорит, есть совершенство, которое он для себя отмечает. Почему он так говорит? Почему он считает, что внутреннее стремление к совершенству, к святости, или же, лучше сказать, желание человека удаляться от греховного, от земного, плотского, является именно принципом совершенного человека? И нужно сказать, что обычному человеку свойственно поступать неправильно, говорить неправильно. И это выражается в чем? В его поступках. И когда люди стараются что-то изменить в своей жизни, что они делают? Они сразу начинают менять свои внешние вещи. Они стараются поступать по-другому. Они хотят говорить по-другому. И когда мы встречаем человека, который стремится что-то изменить в своей жизни, стремится к совершенству, такое, он старается это сделать во внешней форме. И когда вдруг проявляется что-то негативное в его жизни, то он говорит: ну, меня вывели. Вывели из терпения, меня довели. Обстоятельства так сложились, что я вынужден был поступить так или иначе. И как раз здесь и открывается несовершенство человека. Он был очень хорош внешне, но открылось его несовершенство. С другой стороны, мы прочитали в послании к евреям, совершенство, которое Господь совершил для нас, это совершенство изнутри. Изнутри. И вот здесь мы прочитали, что Господь жертвой Своей совершил спасение наше, и Он открыл доступ Духу Святому внутрь нас. И здесь выражено это такими словами. «Вот завет, который завещаю Израилю после тех дней. Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их». Вот что Господь делает, и что является как раз вот особенностью совершенного человека. Это когда у него, да, он внешне может быть далеко не совершенным, по поступкам по своим он может быть далеко не совершенным, но внутри себя он имеет закон Божий, который написан на скрижалях его сердечных, когда он выражен в мыслях его, когда человек внутри себя имеет совершенно новые стремления и новые желания. Мы называем это рождение свыше. Мы называем это голосом Духа Святого. Мы называем это разными названиями. Бог творит все новое. Новое творит внутри нас. А мы во плоти находимся. И, друзья, знаете, вот когда человек едет на автомобиле и видит опасность, любой человек, если он находится в сознательном состоянии, он нажимает на тормоза. Но если он на них нажал поздновато, то случится авария однозначно. Но потому, нажимал он на тормоза или не нажимал, как раз и разбираются, насколько было его нормальным состоянием. Я помню, когда вот погиб у нас наш служитель Алексей Яковлевич Куркин, то экспертиза показала, что он на тормоза не нажимал, хотя с большой скоростью приближался к очень опасному повороту. И пришли к выводу, что либо смерть наступила до того, как он попал в эту аварию, либо он глубоко спал, что было более всего вероятным. Так свидетельствуют дети, что папа был очень уставший, засыпал на ходу просто, и ему не стоило ехать одному. И вот, друзья, греховность человека, мне кажется, она тоже отмечается потому, как человек воспринимает свою греховность. Есть человек, который грешит и оценивает свою греховность. Ну, понятно, я плохо поступил, конечно, конечно. А есть человек, который не находит в себе покоя, как мы сегодня слышали проповедь, да? Да, человек согрешает. Апостол Павел говорит, я не почитаю себя достигшим, но потерян всякий покой. Внутренность протестует. Внутри христианина он совершен. Он не может так поступать. И именно поэтому апостол Иоанн говорит, что рожденный от Бога, он не грешит. Это не свойственно для него. Братья и сестры, что рождается в нас от Бога? Что возрождается? Мы остаемся теми же самыми. Когда Адам и Ева поселены были в Эдемском саду, Господь им сказал, вкусите плод, смертью умрете. А они как жили, так и остались жить внешне. В них что-то умерло внутри. И когда человек возрождается свыше, когда он приходит к Богу и становится новым человеком, что рождается в нем? В нем рождается внутренний человек. Дух возрождается, который не может грешить, для которого грех – это то же самое, что рыба на воздухе. Для него он ненавистен, для него он неприятен. Это не та обстановка. Нам тяжело находиться в обстановке греховности. И когда человек... совершенный, верующий человек, согрешает так или иначе, он не находит себе покоя. Это не то, что его стихии называется, это для него чужое. И поэтому мы так внимательно присматриваемся, когда принимаем людей в церковь. Мы смотрим, а как человек относится к греху? Нет, мы не смотрим, грешит этот человек или нет. Мы говорим, как он относится, как он воспринимает замечания, как он умеет раскаиваться и сожалеть о своих грехах, как он молится, переживает ли он о святом образе жизни. И плохо, когда люди стараются внутри себя быть невнимательны, а только снаружи что-то изменять, а внутри оставаться теми же самыми. Слово Божие нас ориентирует, что совершенство, оно изнутри происходит. И нужно сказать, что это достояние только людей, уверовавших в Иисуса Христа. Человек, который не принял жертву Иисуса Христа, он никогда не сможет быть измененным внутри. И если человек даже посещает церковь, если человек даже родился в христианской семье, но если он не обрел рождение свыше, если внутри него не появился этот новый человек, который имеет законы Божии, который стремится к святости, то этот человек далек от Бога, далек. Ему нужно рождение свыше, как бы высоко он ни мудрствовал, как бы ни пытался он хорошо жить, пусть он даже не запачкан в самых страшных грехах, этот человек несовершенный, этот человек, не переживший рождение свыше, этот человек, у которого нету жизни, ему нужна жизнь. И вот апостол Иаков тоже говорит удивительные слова. «Кто не согрешает в словах, тот человек совершенный». Совершенный. И мы понимаем, что это тоже какая-то такая... Ну, недосягаемая высота. Но с другой стороны, братья и сестры, нужно посмотреть правильно, откуда происходят наши слова. Где они имеют свои истоки? Они из сердца исходят. Из сердца, в которое Бог хочет вложить свои законы, в которое Бог хочет вложить Дух Свой. И если вдруг наши слова... они становятся нехристианскими. Мы не можем их контролировать. Братья и сестры, мы ведем бесполезную борьбу, если мы пытаемся за зубами держать свой язык. Бесполезная борьба. Нам нужно заглянуть гораздо глубже и спросить себя: «Господи, а почему с моих уст срывается то, что не должно срываться? Почему мой внутренний человек... он не свидетельствует о том, что мне нужно говорить. Почему избыток моего сердца не таков, каким должен быть?» Вот туда заглянуть. И человек совершенный – это как раз тот, кто не внешность чаши своей пытается помыть, не внешность, а внутренность свою контролирует. И вот если бы народ израильский приносил жертвы Богу так, как должно – если бы. Но Господь задает вопрос: «Израиль, когда вы 40 лет шли по пустыне, приносили ли вы мне жертвы?» О, нет. Кровь лилась. Дым с жертвенника постоянно восходил с утра до вечера. Но, к сожалению, не было там жертв, которые должны были бы возноситься. Почему? Потому что Израиль, ему жертвы не напоминали о грехах. Не было сокрушения, не было греховности. И как печально, когда у людей сегодня, которые стремятся к совершенству, у них нету самого главного, у них нету внутреннего сокрушения о греховности, когда у них нету внутренней жажды и потребности к святости, именно внутри себя. Когда человек не ищет этого. И вот когда апостол Павел писал в послании филиппийцам, он говорит: «Я от всего отказался и все почитаю за ссор». Ради чего? Чтобы приобрести Христа, чтобы найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, то есть не с внешней праведностью, а хочу найти праведность через веру в Иисуса Христа, праведность от Христа, чтобы Его праведность через меня проявлялась, чтобы увидеть внутри себя проявление Его законов. Вот где хочу найти Его, Христа, внутри себя. Его проявление. Братья и сестры, и сегодня хотелось бы, чтобы мы, как верующие люди, могли действительно оценить жертву Иисуса Христа, оценить ее как единственный открытый Богом путь к совершенству. Это путь изменения нашей внутренности, нашего внутреннего человека. И чтобы там каждый из нас мог начать вот этот поиск совершенства. Когда внутри себя, в мыслях своих человек начинает именно ставить все на свои места. Тогда внешность, она к совершенству приходит сама собой. Это невозможно по-другому. Когда внутри у человека, внутри уже проявляются законы божественные, стремления божественные. И нужно сказать, братья и сестры, что дальше эта глава открывает страшную картину. Страшную. И для многих людей сегодня они стараются это место по-всякому истолковать на свой лад. Но это место однозначно говорит. И тут нельзя по-другому понимать. Когда мы читаем с 26 стиха, «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некоторое страшное ожидание суда, ярость огня, готова пожрать противников». Братья и сестры, это страшное слово. И некоторые люди говорят, как может быть в дни благодати такое страшное слово? Не может быть, это о чем-то другом, это о жертвах ветхозаветных или еще о чем-либо. Нет. Это слово о жертве Иисуса Христа, которое хочет сделать человека совершенным внутри его. Когда человек, согрешая, он не имеет покоя, он мучается внутри себя. Он не может грешить, он внутри себя, он просто разрывается на части. Да, мы можем согрешать. Можем согрешать в слове, можем согрешать в деле. Мы способны пойти куда-то и делать что-то, но внутри нас будет страшная борьба. И потом мы будем горько-горько плакать об этом. Это свидетельство нормальное. Это свидетельство о том, что мы живы, и жертва Иисуса Христа действенна для нас. Но если человек произвольно грешит, то есть ему нравится грех, он хочет согрешать. И когда мы ему будем останавливать, а он будет нам говорить «нет, нет», и продолжает грешить, и не имеет чувства раскаяния, то Слово Божие говорит, не остается жертвы за грех. Нет. Для такого человека остается только некое страшное ожидание суда. И ярость огня готова пожрать противников. Братья и сестры, и поэтому мне сегодня хотелось бы призвать нас всех заглянуть внутрь себя. Что мы переживаем? Как мы относимся? Умеем ли мы каяться, исправляться? Как человек наш внутренний относится к нашим греховным поступкам, к нашим мирским желаниям? Как? Имеем ли мы это чувство внутреннего сокрушения, когда в нас проявляется что-то земное, что-то плотское? Хотим ли мы исправить это? Побуждает ли нас внутренний человек к этому? Если да, поспешим к совершенству. Поспешим оставить этот грех. Поспешим оставить всякое беззаконие. Но если мы легко, согрешая, можем заглушать голос совести, если мы спокойно можем откладывать надолго, чтобы попросить прощения у ближнего, чтобы примириться с братом, если мы спокойно можем годами не приветствовать друг друга, если мы спокойно можем проходить мимо нужды ближнего, братья и сестры, если на нашей совести лежит какой-то грех неисповеданный, который время от времени всплывает в нашей памяти, и мы не спешим освободиться от него, братья и сестры, мы в печальном состоянии можем находиться сегодня. Потому что человек совершенный – это тот, у которого внутри законы Божии, который не может, чтобы внутри его оставалось хотя бы что-то греховное, рожденное от Бога, он не грешит. И Иисус Христос подарил нам это право быть совершенными. Пускай нас снаружи скажут, что мы грешники, но мы поблагодарим Бога, что да, мы грешники, но спасенные. Иногда нам даже говорят, что, о, да, если бы верующие не грешили, я бы был тоже в церкви. Но вы же такие же, как и я. Точно такие же. Среди вас есть даже хуже. Вы говорите о какой-то святости, но среди вас есть люди, которые поступают хуже мирски. Братья и сестры, что мы можем сказать на это? Что мы можем сказать? А мы можем сказать, что сказал Иисус Христос. Неправедники нуждаются в прощении. Нездоровые нуждаются во враче. В нем нуждаются больные. В нем нуждаются люди грешные. И Христос говорит, я пришел спасти не праведников, а грешников. Грешников пришел призвать к покаянию. И нужно сказать, что сегодня все, кто пришли в церковь, в большинстве подавляющем, это грешники, которые не смогли внешность свою приукрасить и удовлетворить свое внутреннее чувство стремления к совершенству. Есть такие люди, которых не подкопаешься. У них на словах всегда елей. У них в поступках всегда все благоприлично. Они одеты хорошо. У них все хорошо. Есть такие люди, но они невозрожденные. Они невозрожденные. И когда им говорят о Христе, Он им, собственно говоря, не нужен. Не нужен. Потому что они сами справляются со всем. А в церковь как раз идут люди какие? Которые грешники, в сознании своем грешники, которым нужен Христос, которые не находят в себе никаких сил что-то изменить, и они идут ко Христу. Вот такие, да, грешники, испорченные до глубины костей своих, они идут к Богу, такие, как есть. И для таких пришел Иисус Христос. И именно такими наполнена Церковь Божия. Да, мы внешне, может быть, очень несовершенны, но совершенство наше во Христе Иисусе, Он принес нам прощение грехов наших. Он тот, который дает нам это прощение, который вменяет нам это совершенство, который меняет нас изнутри. Но я хочу сказать, братья и сестры, еще больше того, что спасение-то наше, оно от Христа и начинается. И мы иногда решаем вопрос, а когда человек рождается свыше? Когда в нем начинается эта жизнь? И нужно сказать, что жизнь-то начинается не с того момента иногда, когда мы уже с покаянием, воплем пришли сюда, вот вперед, с молитвой к Богу. А жизнь в нас началась тогда, когда мы поняли, что мы грешники. Когда вдруг наша совесть затревожилась, забеспокоилась. Братья и сестры, когда в жизни блудного сына начались перемены, когда произошла в нем жизнь? Библия отмечает, что там у свиного корыта, в лохмотьях, голодный, но о нем написано чудесное слово. Он пришел в себя. Вот где он проснулся. Вот где началась жизнь. Вот где, когда водитель нажал на тормоз, он понял опасность. Да, он, может быть, не успел затормозить, но он жив. Он жив, он бодрствует. Блудный сын пришел в себя. Да, он еще в лохмотьях. Его обувь порвана, он нищий и жалкий, но он, пробужденный, идет к отцу своему. Настанет день, когда эти рубища с него снимутся, когда перстень будет одет на его руку. Настанет этот день, но он идет твердой походкой, идет навстречу отцу своему, он пробужденный, жизнь в нем есть. И когда мы рассуждаем, братья и сестры, о нашем возрождении, о возрождении людей, которые приходят в церковь. Братья и сестры, смотреть надо туда. Пробуждение начинается с осознания своей греховности, когда в человеке вдруг появляется вот эта потребность искания Бога, искания святой жизни, искания прощения во Христе Иисусе. Вот где, оказывается, начинается жизнь. Вот где, оказывается, начинается действие Духа Святого. Мы думаем, человек начал что-то искать. Нет, нет, человек этого никогда не будет искать. Это жизнь, которую начал в нем Дух Святой. И вот этот человек, которому надо не остановиться, а идти к этой жизни. И если он отвергает это, плохо делает. Плохо делает, но жизнь в нем уже началась. А тот, кто пошел, и вот здесь интересное слово написано, Господь сделал совершенными освящаемых. Братья и сестры, и мы здесь должны сказать, что совершенство началось внутри, а освящение – это процесс, которым идет совершенный человек. Человек несовершенный, что бы он ни делал, какие бы он бремена и иги себе не возлагал, в какой бы монастырь он ни ушел или в какую пустыню, он не есть освящаемый или совершенный человек. А вот человек, рожденный свыше, человек, в котором пробудил Дух Святой, вот это искание святости, желание святой жизни, искание Бога, вот этот человек, он встал на путь освящения. И если он идет этим путем освящения, то Слово Божие называет его совершенным. А если человек продолжает произвольно грешить, и нет в нем сокрушения о своей греховности, то жертва Иисуса Христа для него будет бесполезной. Хотя эта жертва была принесена за весь мир, и сегодня все человечество, в принципе, оно оправдано перед Богом. Все без исключения. Сегодня все могут быть спасенными. Сегодня милость Божия распространяется на всех. И мы даже иногда с удивлением смотрим, сколько благословений испытывают люди неверующие. Почему? Потому что жертва Иисуса Христа примирила всех с Богом. Но, если человек не пошел путем освящения, то он, жертва Христа для него остается бездейственной, а только некое ожидание суда. А если человек встал на этот путь, прислушался внутреннего голоса Духа Святого, зовущего его к совершенству, к Богу, о, это жизнь, и к ней надо стремиться, ей надо дорожить, ее надо хранить. И, друзья, если внутренний наш человек очень трепетен восприятию Божьих истин, то внешность наша, она изменится обязательно. Но если кто-то старается только внешность свою менять и не наблюдает за внутренним человеком, то это, конечно, не есть совершенство. И когда мы задаем вопрос, братья и сестры, кто из нас совершен? Мы говорим, мы несовершенны. Почему? Потому что мы занимаемся внешностью. И мы, конечно, несовершенны. Мы, конечно, несовершенны. Но тот, кто занимается своей внутренностью, тот, кто увидел в себе божественные законы внутри себя, тот скажет, я совершен. Почему? Потому что Христос живет во мне. Да и во мне все другое. Да, у меня много плохого, конечно, конечно, но я другой. Я другой, я сделан новым человеком. А всякий возрожденный человек – это уже дитя Божие, это искупленное чадо Божие, это наследник Божий во Христе Иисусе. И я опять-таки повторяюсь, братья и сестры, когда мы говорим отрицательно о своем совершенстве, это говорит о том, что мы мало занимаемся внутренним человеком, а больше занимаемся внешним. Пытаемся снаружи себя приукрасить, пытаемся язык держать за зубами, да у нас не получается. Братья и сестры, загляните вовнутрь, займитесь внутренним человеком, заметьте там божественную жизнь и дайте ей свободу, и она сделает вас совершенными и внутри. Пусть благословит нас в этом Господь. Помолимся Ему. Аминь.